Часть шестая. Годы 1387-1396. Глава 30. На высоких холмах города Линкольна непрерывно дул сырой мартовский ветер. Он пробирал до костей, заставляя сморкаться и кашлять, как почтенного епископа и уважаемого мэра Джона Саттонса, так и оборванных бродяг, которые жалобно выпрашивали подаяние на красивой паперти кафедрального собора. Дул ветер или нет, горожане привыкли к нему. Народ высыпал на улицы, прибивая знамена, зеленые и цветные вымпелы к фронтонам своих домов. Было 26 марта 1387 года. Вечером король Ричард с королевой Анной приехали в Линкольн впервые за 10 лет своего правления. Предлогом посещения послужило принятие его и королевы в общину Линкольнского собора. На самом же деле Ричард решился на поездку, чувствуя, что его популярность в народе падает. Непонятно ведет себя дядя из Вудстока, герцог Глостерский. А другой его дядя, Джон, герцог Ланкастер, застрял в Кастилии, оставаясь там уже в течение года с герцогиней Констанцией, их дочерью и с двумя девочками от герцогини Бланш. Приезд Ричарда затронул и Кэтрин. В течение 6 лет после ее возвращения она редко покидала Кэтлторп. Если бы не приказ короля, она не приехала бы в Линкольн. В тот хмурый ветреный день Кэтрин шила перед огнем в красивом зале своего городского дома на Поттергейт. На ее коленях лежал сапфирового цвета бархат. Она вышивала золотыми нитками накидку, в которой будет приветствовать короля. Ее сестра Филиппа сидела в кресле, обложенная подушками, равнодушно складывая покрывало из тонкой ткани. Хэвис стояла за кухонной ширмой, дробя миндаль для марципана, и внимательно наблюдала за домашней прислугой. Маленькая Джоанна играла у очага с котенком. Было тихо, только стук пестика и потрескивание поленьев раздавалось в зале. Ветер завывал на улице, однако сквозняка не было. «Хороший, уютный дом», — довольно подумала Кэтрин. Этот дом нанял для нее Джон 15 лет назад, когда родился их ребенок, Джон Бофорт. 3 года назад она решила, что старшие дети Джон и Гарри должны провести зиму в Линкольне, где священники дают уроки школьникам. Она снова арендовала этот дом. Разъяренные горожане ограбили ее дом и поколотили слуг. Это была кульминация многих неприятных происшествий, к которым Кэтрин относилась с терпением. По правде говоря, бремя ее забот оказалось даже тяжелее, чем она рассчитывала. Хотя о ее разрыве с герцогом было известно всякому, ее продолжали оскорблять. Кэтрин держалась обособленно, стараясь умно распоряжаться своей собственностью и делать все, что можно для своих маленьких Бофортов. Разгром, учиненный в ее доме на Поттергейт, угрожал ее мальчикам. Она обратилась с письмом к королю. Ричард ответил быстро и вежливо. Прислал комиссию для расследования дела и наказания виновных. После этого ее оставили в покое совсем. Население Линкольна не замечало ее, когда Кэтрин появлялась на улицах. Может быть, благодаря этому происшествию 3-летней давности, а может быть, вспомнив ту встречу с Кэтрин у Олдхэма, когда она спасла Коба, он решил встретиться с ней. А еще, быть может, он захотел заставить понервничать своих врагов? Никогда нельзя было быть в точности уверенным с Ричардом. Так или иначе, он прислал письмо, в котором приглашал Кэтрин на обед во дворец епископа завтра, когда там будет королевская чета. Три женщины в гостиной Кэтрин думали о королевском визите. «О, Кэтрин!» — вздохнула Филиппа, поднимая худую жилистую руку и уныло роняя ее. «Если бы только он представил тебя королеве! Тогда твое положение могло бы здесь улучшиться!» Кэтрин отложила иглу и с глубокой печалью посмотрела на сестру. Филиппа угасала с каждым днем, сильно страдая от опухоли в груди. Ее лицо высохло, веки покраснели, слабость притупила ее сообразительность. «Но король ведь не сделает этого, ты же знаешь, дорогая Пика», — нежно сказала Кэтрин. «Я ничего не имею против, и, по крайней мере, увижу ее, я все расскажу тебе». Филиппа снова вздохнула. «Анна, Анна, королева Анна», — капризно сказала она. «Говорят, она безобразна из-за толстых немецких щек и короткой шеи. Тем не менее, говорят, что он обожает ее. Это странно. Ведь нет наследника, прошло 5 лет. Ричард, конечно. Все всегда сомневались в его дееспособности». Ее язык заплетался. Джоанна, которая тихо играла с котенком, неожиданно посмотрела на Кэтрин большими серьезными глазами. «Мама, почему сэр Томас ненавидит короля?» Кэтрин смущенно рассмеялась, как смеются все матери, когда их дети говорят что-то несоответствующее их годам. «Ну, я уверена, что это не так. Что за мысль?» Она быстро наклонилась и повязала котенку на шею бант из синего бархата. «Вот посмотри на Мими, какой он красивый!» Но Джоанну не так просто было отвлечь. В 8 лет она была умна и практична. Темными волосами, лиловыми глазами, круглым лицом с румяными щеками она сильно походила на свою тетю Филиппу в молодости, хотя была гораздо красивей. «Томас ненавидит короля», — настаивала она. «Я слышала, как он сказал это в прошлом году, когда был здесь». Он сказал, что король похож на женщину с большим брюхом и раздвоенным языком, как у гадюки. «Джоанна!» — резко прикрикнула на нее мать и тетя одновременно. Девочка не обратила никакого внимания на тетку, которая обычно была сердитой, однако не хотела сердить мать. Она наклонила голову и подхватила котенка. Кэтрин потрепала ее черные кудри. «Что бы ты ни слышала, мышка, забудь об этом. Ты уже взрослая и должна понять опасность таких слов. Невежливо говорить такое о короле. Подойди сюда. Вот иголка, дай-ка мне посмотреть, как ты умеешь делать стежки». Она дала обрадованному ребенку угол бархатной накидки и золотых ниток. Вернувшись к своему занятию, она покорно подумала, что Джоанна повторяет слова ее старшего сына Томаса. Мать видела его редко и мало знала о его мыслях. Томасу Свинфорду было почти 19. Он был рыцарем и по-прежнему служил Генри Боллингброку. Том дважды приезжал в Кэтлторп с тех пор, как Кэтрин вернулась домой, и одобрил, как она распоряжается его наследством. Живя в Кэтлторпе, он надменно игнорировал своих незаконно рожденных братьев и сестру. Кэтрин понимала, что он по сыновье почтительно относится к ней. Он был выше Хьюга, однако взял от отца волосы того же серовато-коричневого цвета, цвета бараньей шерсти, и многие черты характера. У них произошла одна стычка. Том рассердился, когда узнал, что мать освободила крепостных. Кэтрин не стала спорить, приводить доказательства того, что поместье, обрабатываемая свободными и преданными крестьянами, дает больший доход. Том неохотно просмотрел счета и, в конце концов, согласился. «Да, — подумала она, — Том хороший парень. Никто из ее детей не доставляет ей серьезных неприятностей, за исключением... За все годы не было никаких известий. По всем соображениям нужно было смириться со смертью Бланшет, и тем не менее боль, пустота и недоумение оставались. В церкви начали звонить к вечерней молитве. «Мальчики скоро придут», — сказала Кэтрин. «Да», — Хэвис высунула голову из-за ширмы. «И мне нужно спрятать марципан, иначе ребята могут стащить сладости с блюда самого Господа Бога». «Леди», — сурово обратилась она к Кэтрин, — «отложите шитье. Вы что же, хотите пойти к королю с красными глазами?» «О, Хэвис», — возразила Кэтрин со смехом, — «ты устраиваешь суету из-за ерунды». Хэвис протестующе фыркнула. Растолстев, покраснев и почти лишившись зубов, она, тем не менее, осталась непреклонной, как скала, и временами упрямой, как ослица. «Надеюсь, вы не будете дразнить его?» — крикнула она, вытирая руки о передник и направляясь к Кэтрин. «Клянусь Богородицей, даже Кэтрин не может быть такой дурой», — сказала Филиппа с внезапной энергией. «Если уж она получила такой шанс». В этом вопросе Филиппа и Хэвис были едины. Эти решительные женщины научились уважать друг друга. «Почему вы обе считаете, что он приезжает сюда по какой-то особой причине?» «Уверена, что это не так», — вызывающе сказала Кэтрин. И когда они обе раскрыли рты, чтобы возразить, указала рукой на Джоанну и покачала головой. «Прошу вас». Хэвис пожала плечами, берясь за накидку. «Я дошью, милая. Вам нельзя одевать этот чепец. Он скрывает ваши волосы. Я принесу серебряную ленту». «Хвала Богу, у Хэвис есть мозги», — вздохнула Филиппа, откидываясь на подушки. «Меня успокаивает, что после моей смерти она останется с тобой». «Не надо, дорогая. Это глупости», — быстро сказала Кэтрин. «Прими лекарство, которое оставил лекарь». Филиппа покачала головой и закрыла глаза. Кэтрин глубоко вздохнула. «Мне вскоре придется вызвать Джеффри», — подумала она. Он жил в Кенте, занимался политикой и поэзией. Эта пара не страдала от того, что жила порознь. Расставание прошло дружески. Однако он будет глубоко потрясен, узнав о состоянии своей жены. Кэтрин взялась за ручную прялку и начала рассеянно крутить ее, вспомнив еще об одной заботе. «Что мне делать с Робертом Саттонсом?» У нее не было никаких сомнений относительно цели сегодняшнего посещения ее торговцем шерстью. В последний раз он уверенно объявил, что она не сможет отказать ему, при этом довольно небрежно упомянул о своей жене, которая умерла 2 месяца тому назад. «Бог помог прожить Кэтрин все эти годы». И все эти годы она отвергала его любовные притязания. Между ними установились дружеские и деловые отношения. Он изо всех сил пытался справиться со своим глубоким чувством Кэтрин. Кэтрин вертела веретено и пыталась думать хладнокровно. Замужество, почетный брак с одним из выдающихся граждан Линкольна. Сплетники умолкнут. Борьбе в одиночку придет конец. Она будет богатой и надежно защищенной. А дети? Поможет ли этот брак им? Хэвис и Филиппа сказали «конечно». Кэтрин не была уверена. Ее сердце кричало о том, что она не любит его, что при мысли о необходимости спать с ним ей становится плохо. Разум говорил, что в 36 лет пора покончить с юношескими страстями и любовными желаниями, что упрямая верность давней мечте должна остаться в прошлом. Днем, когда она видела его черты в детях, она вспоминала о герцоге. Молодой Джон особенно был похож на отца, рыжевато-золотистыми волосами, высокомерным изяществом движений. У Гарри же был его голос, глубокий, иногда саркастический, иногда столь нежный, что он переворачивал ей все сердце. У обоих были пронзительные голубые глаза. Ночью он иногда снился ей. Во сне они любили друг друга так нежно. Она просыпалась после таких снов с трепещущим телом и чувством мучительной утраты. У нее не было прямой связи с ним в течение этих лет, но он был справедлив, как она и предполагала. Пришли документы, бумаги о разделе имущества с отметкой суда лорда-канцлера, в которой ей давалось разрешение пользоваться собственностью, подаренной ей раньше. Он пожаловал ей 2000 марок в год на жизнь в знак признания ее доброй службы моим дочерям, Филиппе Ланкастерской и Элизабет графине Пемброк. Никакого упоминания о своих детях Бофорт. Но Кэтрин очень хорошо поняла, что эта щедрая сумма должна быть потрачена в их пользу, и скрупулезно тратила их на детей. Наконец был получен документ с грозным отказом от права, написанный на латыни, который перевел ей доверенный герцога в Линкольне. Цель документа — аннулирование всех прошлых, настоящих и будущих прав, которые могли возникнуть как у герцога к Кэтрин и у его наследников, так и у Кэтрин к герцогу. Просто для проформы и для обоюдной защиты, холодно объяснил доверитель и добавил, что его светлость со своей обычной щедростью приказал доставить 2 большие бочки самого лучшего гасконского вина в Кэтлторп в качестве подарка.